Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 342. «И весь прочий народ послушался гласа Господа Бога своего и слов Аггея пророка». Книга пророка Аггея, 1 глава, 12 стих. Устами пророка Аггея Господь возвестил серьезные слова наказания, и народ пробудился. Люди работали изо всех сил, но тут им создали новое препятствие. Старые люди отметили, что это сооружение по сравнению с храмом Соломоновым, о котором им рассказывали их отцы, не заслуживает названия храма. Унизительное сравнение – лишило рабочих мужества, они снова устали. А поскольку им была мила любая отговорка, они с радостью приняли это сравнение. Если бы пророк не выступил с другим словом Господа против лукавых нападок врага, то строительство, несомненно, вскоре снова бы остановилось. Ничто так сильно не смущает лукавого, как голос вечного Бога. Два раза он обращается к народу со словами «Я с вами». Наше время в некотором отношении похоже на время Аггея. Как внутри Церкви Христа, так и за ее пределами повторяется эта история. Поэтому должны повторяться и послания Божьи. Мы отнюдь не свободны от мирского мышления, ставящего на первое место наше «я» и не оставляющего места для Бога. Но после одержания победы над этой эгоистичной жадностью нередко приходит опасное состояние уныния. Среди людей, оставивших мирской путь, преобладает большая склонность к унынию, и тогда они работают небрежно, как для дела, которое, по всей вероятности, не будет иметь успеха. Этот недуг нужно лечить. Молюсь, чтобы слово из уст нашего Господа имело такое же действие, как тогда во времена Аггея. Да ободрятся слабые сердца и пробудятся сонные души, услышав голос Господа. «Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь».